Ты что, собираешься ехать в метро с детьми? У тебя денег на такси нет? Зина однажды съездила к бабушке на такси. Тех денег, которые она заплатила за комфорт, хватило бы на 10 килограммов фруктов. «Есть у меня деньги», — бодро ответила она. «Но надо когда-то осваивать жизнь, в том числе и транспорт. Ничего, все будет нормально, у нас только один переход». Петров не спускался в метро несколько лет. Если там толчая, как прежде, и он представил себе волокущую коляску Зину с детьми на руках, с рюкзаком на спине. «Я вас подвезу», — решил он. «Подожди минутку, я сумку возьму». «Ну вот еще. Ты даже не спросил, куда нам ехать. Вдруг тебе не по пути. А куда вам ехать?» «На Бауманскую». Петрову требовалось в другой конец Москвы. «Подходит», — кивнул он. «Я сейчас». Он вошел в квартиру и поднял трубку зазвонившего телефона. Это была Таисия. «Что мы делаем с тобой через полчаса?» «Ты соскучился?» — спросила она после приветствия. «Дьявольски соскучился. Но, видишь ли, у меня сейчас...» — замялся Петров. В тайной практике не случалось, чтобы мужчина ей отказывал. Он должен бросаться по первому зову. А если юлит, переносит свидание, значит, финал. Ей стало досадно. Долгий перерыв в свиданиях с Петровым был вызван отбытием в Швейцарию для пластической операции на груди. Месячная поездка затянулась почти на 5. Неожиданно загноились швы, пришлось их лечить, потом делать еще операцию, отсекать рубцы. Но зато сейчас ее грудь выглядела потрясающе. Таисия 10 дней провела на пляже в Кургаде и теперь на фоне авитаминозных московских физиономий чувствовала себя Клеопатрой среди невольников. Она заранее предвкушала, как отреагирует Петров на ее юную торчащую грудь, а он лишал ее такого удовольствия. «Как ты думаешь, Славик не знает о наших отношениях?» — невинным тоном спросила Таисия. Славиком звали мужа банкира. Минуту назад, мямля извинения, сочиняя о неожиданно нагрянувших родственников, он мысленно обзывал себя дураком. Так сажает Зину с детьми в такси, оплачивает проезд туда и обратно, и вся недолга. Но когда Таисия упомянула о муже, он насторожился. Это был шантаж. «Хочешь, чтобы я опытом с ним обменялся?» — едва не вырвалось у Петрова. Их отношения не предполагали клятв, заверений в верности, вообще никаких обязательств и душевной привязанности. «Видишь ли, Таис, — начал он медленно, чеканя каждый слог, — но она его прервала. Уколоть уколола, а дальше развивать тему опасно. Если Петров обозлится и проболтается об их связи, жизнь бывшего любовника немного стоит, но может полететь и Таисина голова. Славик в свое время, отсидев 3 года, приобрел гадкие привычки». «Ладно, ладно, не пугайся», — усмехнулась Таисия. «Ничего он не знает и не узнает. Ты ведь порядочный человек, правда? Петров, мне было с тобой очень хорошо. Ты потрясающий мужик. Мне еще лучше». Почти оттаял Петров. «И потом, разве мы расстаемся?» «Ты первый сказал. И вообще ты первый мужчина, который меня бросил. Гордись!» «Да я начал Петров, но Таисия уже повесила трубку». Зины на площадке не было. Петров тихо выругался. Если Зина уехала, то сегодняшний день с полным основанием можно назвать динамическим. Женщины динамит его напропалую, и он опять забыл свою спортивную сумку. Его ждали у машины. Снег прекратился, но низкие облака готовились сбросить на город очередную порцию мороси. Петров достал из багажника креслица для детей. У доброго дяди все припасено для бедных сироток. После поездки на дачу к Потаповым он не снял эти креслица, так и приехал на работу. «Ой, Петров, ты женился!» — выпалила Лена, заходя в кабинет. «Если сие произойдет, можешь откусить у меня палец». «С чего это ты взяла?» — ответил он, не поднимая головы от бумаг. «Лучше давай поспорим на 10 000. Близнецов ты уже катаешь». «А, это... Вот мои ключи. Попроси водителя убрать кресло в багажник. Разгладь личика от вредных морщин. Нам некогда отвлекаться на чепуху. Работы навалом». «Значит, свадьбы не было?» — ехидничала Леночка. «Но ты, надеюсь, приступил к дальнейшему детопроизводству?» «Слушай, иди работать», — рявкнул Петров.